39. На этот раз проблем с проникновением в служебные помещения не было. Роджер рассказал охраннику о срочной необходимости сойти с судна. И тот вызвал дежурного смены, уже знакомого Роджеру сержанта. «О, это снова вы, сэр! Опять кто-то преследует?» – спросил он, пряча улыбку. «Не думаю. Но появились обстоятельства, по которым я должен срочно отправиться на Вену». «Хорошо, сэр. Идите за мной. Уверен, диспетчер вам обязательно что-то подыщет». Роджер зашагал по знакомым коридорам, размышляя о том, заберется ли неизвестный злодей к нему в каюту в его отсутствие. Дежурным диспетчером также оказался знакомый офицер. «Доброе утро, мистер Криденс!» – поприветствовал он его с улыбкой и крепко пожал нарочито вялую руку Роджера. «По какому поводу визит на этот раз?» «Я получил телеграмму, офицер. Мне нужно как можно скорее сойти с лайнера и отправиться на Вену». «Присаживайтесь, сэр», – сказал дежурный, указывая на стул и посмотрел на экран монитора. «Согласно нашему графику, возможность пересесть будет на узловой станции Энтилинглори через 70 часов». «Меня это не устроит, офицер». «Даже так? Случилось что-то серьезное?» «Понимаете, это касается Пари. У моего друга родился сын, поэтому я должен прибыть немедленно, если не хочу потерять большую сумму». «Вот как!» Дежурный переглянулся с коллегами. «Именно так, офицер. Это Пари заверено адвокатской конторой, так что тут никаких обманов». «В любом случае, сэр, вы вправе сами принимать решение. Есть возможность вызвать трейлер. Они скоростные и могут пристать к боковой площадке лайнера». «А когда они могут подойти?» «Но...» Диспетчер снова посмотрел в свои графики. «Если сейчас сделать заказ, через 3 часа в точке поворота можно пересечься». «А откуда они?» «Порт приписки, станция Банана, 18. А оттуда на такси можно добраться до сортировочного узла, где останавливаются настоящие магистральные лайнеры. Не такие большие, как наши, но все же». «Мне это подойдет. Заказывайте». «Но это дорогое удовольствие, сэр. Речь идет о 1000 риттеров». «Ничего. Придется согласиться. И еще, офицер, после того, как тут задержали террориста...» Диспетчер строго посмотрел на сержанта-охранника, но тот лишь пожал плечами. «И вот еще что, офицер. Снова появился этот страх, и я бы хотел, чтобы со мной была охрана. Лучше 2 человека, и я готов все оплатить. Возможно, кого-то другого в такой ситуации могли в чем-то заподозрить. Но поскольку у Роджера уже сложилась репутация шизика, ему пошли навстречу». «Хорошо, сэр. Сейчас я найду индекс этой услуги. Вы заплатите через терминал, и охрана останется при вас». Через пару минут Роджеру вручили бланк со всеми необходимыми данными. Тот заглянул в него и убрал в карман. «А скажите, офицер, как вам удалось вычислить этого стокера? Ведь я довольно близко с ним общался. Мы даже перекидывались в картишки, и он показался мне весьма милым человеком». «Вообще-то это секретная информация, сэр. Но зная ваше беспокойство, скажу. Нам постоянно присылают обновления криминальных списков. Этот субъект тоже в нем оказался. Правда, немного странным образом. Ну да неважно. Вот так мы его и взяли. Но вы не бойтесь. Был преступник и нет его. И теперь на лайнере все спокойно». Роджер поблагодарил диспетчера и в сопровождении 2 вызванных сержантом охранников покинул служебную зону. Вместе они поднялись в сервисную рекреацию, где Роджер получил в банкомате толстую пачку наличных. «Это вам, ребята», – сказал он, протягивая охранникам по сотенному билету. «Но, сэр, нам платят жалование», – неуверенно запротестовал один из них. «Я знаю, парни, но мне нужно немного больше вашего внимания, чем за жалование. Поэтому берите, это подарок. Тем более, что за эти деньги я попрошу вас кое о чем еще». Охранники переглянулись. Они уже взяли у Роджера деньги, но еще не убрали в карман. «Что там за кое-что?» «Мне нужна запись с камер слежения. Как я иду на завтрак». «И все?» – уточнил один из охранников. «Все. Тебя как зовут, кстати?» «Кравен, сэр». «Скажи имя. Я хочу говорить с человеком, а не штатной единицей». Охранник улыбнулся. «Реджинальд, сэр. Реджи». «А я Мэтт», – представился другой, и Роджер пожал обоим руки. «Ну вот, а я для вас просто Макс. Расклад у нас такой. Сейчас Реджи бежит добывать запись, а Мэтт со мной двигает в столовую, где мы в платном буфете набираем жратвы на троих и даже чуть сверху. И идем в мою каюту, куда возвращаешься и ты, Реджинальд. Вместе смотрим кино и кушаем, как порядочные господа. Что вы на это скажете?» «Я полностью за», – сказал Реджинальд. «Только нужно немного переиграть. Мэтту проще украсть запись, он больше понимает в компьютерах. А я больше люблю пожрать и даже умею готовить пирожки с говядиной». «Хорошо. Производим перестановку при неизменном плане действий. Согласны?» «О да, сэр. Ну, погнали».